Конопля. Конопля посевная. Каннабис сатива. Дрожа от страха, бросает она за спину волшебные семена. Она повторяет: «Я семя сажу, коса любимого срежет траву». И тут сильнее она дрожит, с косой любимый ее стоит. Потом она ищет дерево тис, где тот, кто умер за любовь, лежит. Связанный на зелени травы, пучком волшебных лучиков луны, венок из лилий и первоцвета. Осталась позади боярышника ветка, шепча: «А сможет Колин доказать, как ты любить он будет, что сказать?» И целует вся холодея траву, под которой лежит его тело. Неизвестный автор, деревенская девушка. В наши дни репутация конопли весьма сомнительна, но между тем ее история очень интересна. Конопля выращивалась с VI века из запредельного волокна и была настолько распространена на Британских островах, особенно в болотном крае Кембриджшира и Норфолка, что знаменитый травник Николас Кульпеппер даже не потрудился описать ее в своем «Полном травнике» 1652 года. Ему и в голову не приходило, что кто-то мог не знать, как она выглядит. Конопляная ткань популярна со времен Средневековья и пережила два возрождения — викторианскую эпоху и сейчас, когда люди начали обращать внимание на экологичность материала. В настоящее время уже не в новинку конопляное мыло, средства для лица, масло и даже пищевые добавки. До конца 1800-х годов 90% всей бумаги было изготовлено из конопли. Даже первые наброски Декларации независимости, вполне возможно, были написаны на такой бумаге. Конопля была обычным растением в викторианских садах и рекомендовалась для высаживания на задних границах сада, поскольку быстро росла и обеспечивала плотный фон для небольших растений. На самом деле конопля была настолько широко распространена, что и в полях можно встретить одичавшие растения, а в Америке она растет в таком изобилии, что ее классифицируют как инвазивного вредителя и называют сорняком. Томас Туссер в своей книге «100 пунктов доброго хозяйства», опубликованной в 1557 году, освещает некоторые общие области применения этого растения. Жена, собери с конопли семена, стебель очисть. Этот выглядит более желтым, другой потемней. Этот для пряжи оставь. Тот же отдай, чтобы сделать шнурки и веревки, да недоустки для лошадей. Одним из самых известных применений конопляного волокна было производство веревок для казней. Конопля даже стала символом виселицы, а в Сомерсете, Англия, стала называться шейной травой или травой виселицы. В болотном крае Кембриджа, если человек нарушал предписание никогда не предавать товарища, разгневанные соседи размалевывали его дверь изображением конопли и ивового колышка со словами «И то, и другое для тебя». На пеньке он должен был повеситься, а ивовый кол ему втыкали в сердце на похороны. Обычай вонзать кол в сердце человека после смерти характерен для Кембриджа и Норфолка, болотного края на востоке Англии. Втыкание кола — известный способ борьбы с вампирами, но в этих областях это также было наказанием для убийц и предателей. Их хоронили в неосвещенной земле на перекрестке, и кол останавливал их дух, чтобы тот не беспокоил живых. В настоящее время конопля посевная наиболее известна использованием в качестве рекреационного препарата. Но прежде всего это техническая культура. В промышленности ее используют как сырье для медицинской, топливной, текстильной, легкой, бумажной и других отраслей, а также для производства грубого растительного волокна – пенька. В исторические времена растения выращивали для производства тканей и веревки, но, тем не менее, эффект химического вещества, вызывающего опьянение, не остался незамеченным. Конопля имеет долгую историю употребления, насчитывающую не менее 5000 лет, и упоминается в работах китайского императора Шэнь Нэна в 2727 году до нашей эры. В 2019 году следы растения были обнаружены в гробницах захоронения Джирзанкал в горах Памира, Западный Китай, которым по меньшей мере 2500 лет. Также его остатки были найдены в деревянных горелках, которые заполняли листьями и горячими камнями, чтобы наполнить пространство дымом во время погребального ритуала. Похожим образом использовали коноплю и скифы, которые, как писал Геродот в истории в 430 году до нашей эры, очищали себя после обряда погребения, создавая паровые бани внутри специально закрытой палатки. Во время этих ванн они бросали семена конопли на горячие камни, чтобы создать душистый пар. Как и большинство растений, играющих существенную роль в сельской жизни, конопля заняла центральное место в различных народных сказках и традициях у тех, кто выращивал и обрабатывал ее. В Англии был обычай, запрещающий молодым женщинам работать на полях конопли, так как считалось, что простое прикосновение к растению сделает их бесплодными. В Индии, однако, в Атхарва-веде говорится, что конопля — защитная трава. Это растение с тысячи глаз было создано Индрой и наделено способностью отгонять болезни и убивать монстров. Другое английское поверье, связанное с коноплей, дало начало одному из самых известных ритуалов любовного гадания, который регулярно регистрировался с 1685 года почти без изменений. Это гадание помогает обнаружить истинную любовь, но оно также одно из самых мрачных, потому что девушка должна пойти на кладбище в канун летнего солнцестояния и, не глядя, бросить за спину горсть семян конопли. При этом она должна приговаривать: «Конопляное семя я сею, конопляное семя расти. Мой будущий жених, скорей ко мне приди». Потом девушка должна убежать. Если у нее хватит смелости обернуться, она увидит, что призрачный силуэт ее будущего возлюбленного преследует ее с косой. Если ей суждено никогда не выйти замуж, то она увидит пустой гроб или звенящий колокол. Нет никаких записей о том, что произойдет, если девушке не удастся убежать от видения. Китайская легенда, затрагивающая эту тему, рассказывает о том, что может случиться с людьми, если они столкнутся с феями. Эта история восходит к 60-м годам нашей эры. В ней повествуется о двух друзьях, которые, блуждая в горах, наткнулись на сказочный мост. За ним и окружающими его садами ухаживали две красивые женщины, которые пригласили их пересечь мост и вдохнуть пары сжигаемой конопли в большом городе через дорогу. После нескольких блаженных дней, проведенных с хозяйками, друзья затосковали по дому и решили уехать. Однако, когда они это сделали, то обнаружили, что прошло 7 поколений, и они стали стариками. Неспособные жить в мире смертных в таких старых телах, они превратились в пыль и исчезли.